потому что в нашем противостоянии с профессором ты не виноват, а подставлять людей, которые к конфликту не имеют никакого отношения, у меня привычки нет. Я бываю мстительной стервой, но меня нужно до этого довести. Но даже тогда, посторонних я стараюсь по возможности не вмешивать. Но ты подставляешь весь факультет, это другое. Возвращайся в гостиную, не стоит и тебе нарушать правила. Сегодня я понял, что ты не просто так попала именно на Слизерин. Решив что-то для себя, ответил блондин. Спокойной ночи. Утром субботы Гарри все-таки послал Рона. Рыжий всеми силами пытался разбудить его, чтобы пойти на завтрак, на что в ответ получил лишь отборное ругательство и требование оставить его в покое. Гарри перевернулся на другой бок и проспал до самого обеда. Однако полностью восстановиться у парня так и не получилось. Но при виде Кейтлин в большом зале, настроение у Гриффиндорца тут же поднялось. Кейтлин бросила на него взгляд и не смогла отвести достаточно быстро, потому как заметила состояние парня. Она встала из-за стола, и Гарри не нужно было гадать, куда она направилась. Он и так это прекрасно знал. Гриффиндорец быстро доел свой обед и, подав знак Гермионе, не спеша покинул большой зал. Где-то на пятом этаже он накинул мантию-невидимку, а на седьмом нагнал Кейтлин. Выручая комнату, они вошли вместе, и как только дверь за ними захлопнулась, мантия парня полетела куда-то в сторону. «Какого черта с тобой случилось за те пару дней, что меня не было в школе? Тебя что, и на секунду оставить нельзя?» — зло прошипела девушка. «Было бы неплохо, но в наших обстоятельствах слегка нереально. Прекрати ерничать. Прости, я просто мало спал на этой неделе». «Почему?» — получил на всю неделю отработки с Амбриджи, она отпускала меня лишь ближе к полуночи. «А потом, я так понимаю, ты делал домашнюю работу?» — догадалась Змейка. «Да». «Какого лешего ты к ней полез?» «Я просто высказал свое мнение», — ответил Гарри. «Не надо этого делать на ее уроках. Она действует с одобрения министра, а ему не нравится то, что ты и Дамблдор пытаетесь донести общественности. Не удивлюсь, если она постарается заткнуть тебя любыми способами». «Я понял, буду сидеть и помалкивать. А ты что собираешься делать?» «А вот я скорее всего вступлю с ней в конфронтацию», — ответила Кейтлин и добавила на вопросительный взгляд парня. «Нужно же мне позлить Снейпа. С ним я, кстати, поступлю так же. Тебя исключат из школы. Я торчу тут только из-за тебя», — даже не задумываясь, ответила Змейка. «Да», — удивился Гарри. «Ну разумеется», — совершенно серьезно кивнула девушка. «Я думала, это очевидно. Нет, мне, конечно, было бы неплохо еще и аттестат получить, но это второстепенно. Ну тогда ради меня постарайся не вылететь из школы». «Я постараюсь». Примечание к части. У кого какие предположения, что вытворит Кейтлин? Буду рада вашим лайкам и комментариям. Глава 74. Мадагаскар. Примечание к части. Загляните сюда, перед тем как прочитать главу, ухмыляется остров. https://disk.yandex.ru/debokailis0les1emf. 14 апреля 1988. Город Туамасина, Мадагаскар. Кейтлин и Тиарнак путешествовали вместе уже больше 5 месяцев, и за это время успели наладить быт и обрисовать личные границы. Они смогли найти идеальный баланс в общении друг с другом. Кейтлин знала, на какие темы не готов с ней откровенничать Ти, а он, в свою очередь, понимал, о чем лучше не спрашивать ее. Со временем они стали сокращать имена друг друга. Эн и Ти. Хоть мистеру Румару и было сложно привыкнуть к подобному обращению, он все же сдался и позволил девочке так его называть. Все-таки имя у него было действительно длинным и сложным. Они давно покинули Канарские острова и уже успели приспособиться к жизни на Мадагаскаре. Это был один большой остров, и поэтому они могли каждый вечер возвращаться в просторный дом, который арендовал на несколько месяцев мистер Румар. В то время как на Канарских островах они почти постоянно жили в чемодане. Кейтлин любила свою квартирку, но для двух магов и одной непоседливой птицы она была маловата. Киви была счастлива, что теперь может везде следовать за своей хозяйкой и не сносить при этом все на своем пути из-за недостатка пространства для полета. Мадагаскар находится на юго-востоке африканского континента, на одноименном острове. Мадагаскар богат горами, долинами и множеством рек. На востоке острова расположена низменность, покрытая лесами, а на западе – равнины, южная часть острова полупустынна. На острове есть множество спящих вулканов и иногда случаются землетрясения. Но все это в том или ином виде уже встречалось путешествующим магам. Сейчас им хотелось уделить больше внимания непроходимым джунглям острова Мадагаскар. В апреле на острове как раз конец сезона дождей, но еще не слишком жарко для исследования территории. Поэтому волшебники обзавелись удобной одеждой, изучили всю возможную литературу и отправились покорять Мадагаскар. Где-то в середине своего путешествия они набрели на магический квартал. Он был не столь развит, как многие подобные места, и это было неудивительно, ведь они все же находились на острове, где помимо климата существует еще множество причин, по которым даже магам здесь трудно жить. «Говорю тебе», — услышали они слегка запутанную речь одного из посетителей местного бара в магическом квартале. «В том месте что-то странное творится с самой магией. Я как туда зашел, сразу почувствовал, что что-то тут не так». В подтверждение своим словам маг со всей силы ударил своей кружкой о стол так, что большая часть его напитка оказалась на деревянной поверхности. «Да хватит тебе», — один из его спутников закатил глаза. «Мы уже устали слушать твои очередные байки. Струсил, так и скажи». Мужчина громко хохотнул. «Ничего я не струсил. Я был там», — продолжал настаивать маг. «Но я говорю вам, то место просто пропитано странной магией. Я как артефактор хорошо чувствую подобные вещи. Что-то не так с тем местом». «Что за бред ты несешь?» — вмешался еще один человек за их столом с длинными черными волосами, собранными в низкий хвост. «Там небось какое-нибудь место силы или магический источник. Вот и ощущается все немного иначе». «Не еет», — отмахнулся от него волшебник с кучерявыми короткими волосами. «Там что-то зловещее. Просто скажи, что не смог». «Подумаешь, проспорил и не нашел источник искажения магии», — фыркнул второй маг. «Нам-то можешь не заливать, мы ж тебя знаем. Да я бы вообще не советовал никому туда ходить». Кучерявый допил то, что осталось в его кружке, и снова громко опустил ее на стол. «Неспокойно там, точно вам говорю. Слушайте, может, хватит уже, ну проиграл спор, и что? Я, если честно, вообще с самого начала считал это глупой затеей. Напиться и придумать столь бредовое задание мог только Малкольм». «Скрестив руки на груди», — сказал мужчина с черными волосами. «А черт с ним», — махнул волшебник, поняв, что не сможет объяснить своим друзьям чувства, что накрыли его в том страшном месте. Китлин и Тиарнак внимательно прислушивались к разговору этих мужчин, пока доедали свой ужин. Они не часто ели вне дома, но сегодня им захотелось выбраться в люди. Как только волшебники сменили тему разговора, девочка подняла взгляд на Румара. Тот задумчиво ковырял вилкой свои овощи. «Ти, ты думаешь о том же, о чем и я?» — с некой надеждой поинтересовалась она. «Я заметил некую тенденцию. В последнее время наши с тобой мысли частенько сходятся», — маг усмехнулся. «Я хочу побывать в этом месте, даже если это бред сумасшедшего, скорее пьяного», — перебил ее мужчина. «Неважно, я хочу там побывать. И как ты предлагаешь найти это место? Давай спросим у того мага». «Не думаю, что он расскажет», — задумчиво произнес Ти. «Тогда мы всегда можем использовать легилименцию», — выгнув бровь, заявила девочка. «Мы, это значит я?» — Румар с сомнением поглядел на свою спутницу. «Да ладно, тебе же тоже интересно, что за место так напугало этого бедолагу?» «Да, интересно», — не стал он спорить, — «но это может быть действительно опасно. Кто знает, что нас может там ждать. В крайнем случае мы сразу уберемся оттуда». «С тобой просто невозможно спорить», — волшебник на пару секунд прикрыл глаза. «На каждый мой довод не идти куда-то или не делать что-то, ты найдешь миллион причин, чтобы это сделать. Я же не могу просто сказать «хочу» и топнуть ножкой», — девочка рассмеялась. «Ты взрослый, серьезный человек, для принятия того или иного решения тебе нужны аргументы. Моя задача – подобрать верные. Но ты не пойдешь со мной за этим магом», — поставил свое условие Тиарнак. «Если он увидит тебя, то точно ничего не станет рассказывать. В том месте детям явно нечего делать». «Ладно». Китлин решила, что спорить смысла нет, и легко согласилась с этим условием. Дождавшись, пока маг уйдет в уборную, Тиарнак направился за ним. Перед этим он пристально оглядел присутствующих, чтобы убедиться, что в его отсутствие никто не рискнет приблизиться к девочке. Подобное действие очень тронуло Китлин, ведь мало кто в ее жизни старался уберечь ее от неприятностей. Мужчина отсутствовал от силы минут пять, и когда вернулся, бросил на стол несколько монет и, схватив девочку за руку, быстро покинул забегаловку, в которой они находились. Как только они вышли на улицу, Ти тут же аппарировал в их временное место жительства. «Тебе все же пришлось покопаться в его голове?» — спросила Эн, догадавшись о причине их столь быстрой смены локаций. «Да. Поэтому нам не стоило там оставаться. Я так и поняла. Так что, ты выяснил, где это место?» «Да». Завтра утром мы отправимся в мадагаскарские низменные леса на восточном побережье острова. Влажный лес, он самый, мужчина нахмурился. Насколько я понял, в тех местах довольно-таки сложно перемещаться. Нам нужно попасть в город Манакар и уже оттуда отправиться на поиски магической части джунглей. Хорошо, ты заметил что-то необычное, когда был в его сознании. Только то, что ему в том месте действительно было не по себе и даже страшно. Он толком ничего и не изучил там. Спустя 10 минут он покинул то место и решил, что больше никогда туда не вернется. Хаэм, девочка прислушалась к своим ощущениям. Твой дар тебе что-то говорит по поводу этого места? Нет, Энн отрицательно покачала головой. Но ты же знаешь, такое часто бывает. Ладно, давай ложиться спать. Думаю, завтра будет трудный день. Путешественникам понадобилось несколько часов, чтобы найти нужный им проход в магическую часть джунглей. Это был ничем не примечательный проход между двух деревьев, и наткнулись они на него совершенно случайно. По ту сторону оказались почти такие же непроходимые джунгли. Однако общая атмосфера была совершенно иной. Если до этого маги ничего необычного не ощущали, то тут буквально все было пропитано магией. Давящая, тяжелая обстановка вокруг сразу не понравилась путникам. «Ты тоже это чувствуешь?» – спросила девочка. «Да, и мне это не нравится. Кроме того, я не понимаю, почему в этом месте столь странная энергетика и потоки магии. Они мне что-то напоминают, но я не могу вспомнить что. Тогда думаю, тебе стоит напрячься, потому что я точно ничего подобного раньше не ощущала. Предлагаю осмотреться, только не уходи далеко». Они не спеша продвигались в самую чащу и теперь с уверенностью могли сказать, что источника этих странностей нет. Все место было пропитано незнакомой для девочки энергетикой. Все это заставляло Кейтлин нервничать, но дар молчал, и поэтому волшебница решила все же изучить это место. Но даже спустя час скитаний, они так и не смогли понять причину этого явления. «Не понимаю, что в этом месте не так. Я имею в виду, что да, тут очень странные и тяжелые потоки магии, но почему?» Энн залезла на огромный камень и огляделась. «Не имею представления», мужчина тяжело вздохнул. «Может, вернемся? Признаться честно, даже мне уже некомфортно из-за давления магии. Может, дойдем вон до того холма, и если там ничего не изменится, то вернемся?» Девочка указала на возвышенность и развернулась в сторону мужчины, чтобы увидеть его реакцию. Тот устало присел на поваленное дерево, стер пот со лба и взглянул на свою спутницу. «Тебе нехорошо? Бывало и лучше. Давай просто глянем, что там, и сразу назад. Можем сразу оттуда парировать». Энн, мужчина закатил глаза. Порой ему было крайне сложно поспевать за столь энергичным ребенком. «Да ладно тебе, тут не так далеко. Ну хочешь, я сама быстро схожу и посмотрю, что там?» «Нет», тут же возразил мужчина. «Это может быть небезопасно». «Да брось», девочка перепрыгнула на соседний камень. «Мне не так плохо, как тебе, я могу быстро, Энн». Мужчина звучал крайне раздраженно. «Я быстро, честно, Энн», голос тиранка стал чуть тише. «Тут даже меньше километра», продолжала настаивать волшебница. «Заткнись сейчас же», прошипел маг, и девочка тут же взглянула в испуганные глаза напротив. Раньше мужчина никогда не позволял себе так разговаривать со своей спутницей. «Почему ты так? Тише, не двигайся». Ти вытянул руку вперед, аккуратно подбираясь к девочке, а второй уже держал свою волшебную палочку. Кейтлин замерла и прислушалась к своим ощущениям, как только поняла, что Ти не шутит и действительно напуган. Мощный поток нестабильной, агрессивной магии буквально бил девочку в спину. Ни одно магическое существо, что она встречала до этого, не излучало подобного. За спиной послышалось рычание, и Кейтлин вздрогнула, но с места не сдвинулась, продолжая смотреть в испуганные голубые глаза, очень похожие на ее собственные. Мужчина аккуратно, шаг за шагом приближался к Энн, стараясь не спровоцировать то, что находилось за спиной его спутницы. Сбоку раздалось такое же глубокое, пробирающее до костей рычание, и малышка медленно обернулась в сторону этого звука. Огромное, косматое существо с длинными лапами и когтями медленно подбиралось к волшебникам. «Ти», на грани слышимости позвала девочка. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы голос не дрожал. «Это же оборотни». Да, волшебник был уже в нескольких метрах от девочки. Но сейчас не полнолуние, Энн начинала потряхивать. «Тише, я знаю», успокаивающим тоном произнес Тиарнак. «Все будет хорошо, только не делай резких движений. Ти, их очень много. Я ощущаю как минимум пятерых только за своей спиной». У малышки на глаза навернулись слезы, но она продолжала стоять на месте, как велел ей идти. «Я знаю, дорогая, у меня за спиной их примерно столько же». Волшебник подошел к камню, на котором стояла Китлин, и протянул руку наверх. «Прыгай». «Что? Прыгай», — повторил он. «Я нас обпарирую. Они быстрее. Я знаю, но у нас нет другого варианта. Драться с ними — еще большее безумие». Китлин медленно присела на камни и аккуратно протянула руки к магу. Тот сделал еще один шаг, и в этот момент терпение одного из оборотней подошло к концу. С громким ревом он сорвался с места и ринулся в сторону своей добычи. Девочка вскрикнула и вместе с этим спрыгнула с камня, прямо в руки к Тиарнаку. Тот тут же схватил ее и попытался аппарировать, но ничего не вышло. «Черт!» – выругался он. «В этом месте нельзя аппарировать». Маг взмахнул своей палочкой как раз в тот момент, когда несколько оборотней оказались в опасной близости. Они отлетели на несколько метров, но на смену им в бой ринулись другие. Китлин тут же вынула свою палочку и ударила в землю бомбардой, заставляя оборотней отступить. «Что нам делать?» «Не знаю», — с паникой и страхом в голосе признался мужчина. «Есть идеи?» «Одна», — немного неуверенно ответила девочка, кидая очередное заклинание в оборотня. «Файдим!» — крикнула она, и их накрыл мощный купол. Тиарнак удивленно рассматривал образовавшуюся защиту. Подобное заклинание было ему незнакомо. Оборотни тем временем подобрались к куполу, но пробить его не смогли. Один из них ударил по нему своей когтистой лапой, чем вызвал лишь волны магии и вдобавок заработал себе магический ожог. Зверь взвыл и отскочил от магов. Однако остальные продолжали ходить вокруг, а некоторые даже пытались пробить защиту. «Долго он продержится, не знаю, сколько смогу его держать». Девочка сморщилась от очередного удара оборотня. «Черт, щит завязан на тебе», тут же догадался Ти. «Нужно срочно придумать, как нам отсюда выбраться, пока ты не свалилась с магическим истощением». «Угу», только и смогла произнести Китлин и начала медленно оседать на землю. «Чтоб тебя», выругался Тиарнак и подхватил девочку, чтобы та не ударилась о землю. «Думай, Ти, думай, Эн, посмотри на меня, всего на минуту, постарайся сосредоточиться». Китлин кое-как разлепила глаза. «Твой фамильяр же может проходить практически через любую защиту. Она сможет вытащить нас отсюда?» «Не знаю», — шепотом произнесла волшебница. «Возможно, Киви. Эн, снимай купол. Я поставлю свой. Его силы хватит, чтобы дождаться Киви. А если нет, тогда нам уже ничто не поможет. Но так ты хотя бы останешься в сознании». «Ладно». Разноцветный, переливающийся купол тут же разлетелся, и вместо него появился изумрудно-зеленый. Он накрыл волшебников как раз в тот момент, когда оборотни решили предпринять очередную попытку напасть на них. «Красиво, это семейное заклинание», — ответил Ти. «Мое тоже. Я совсем недавно на него наткнулась в одном из дневников моего родственника, который жил пару столетий назад. Ты не использовала его до этого?» «Нет», — девочка вздрогнула от очередного удара о купол. «Это было очень рискованно, знаю. Оно весьма энергозатратно». В этот самый момент в чаще леса мелькнула зеленая вспышка, похожая на аваду. Она стрелой промчалась сквозь деревья и, беспрепятственно влетев в изумрудный купол, утянула волшебников вслед за собой сквозь пространство. В следующий миг они упали на знакомый деревянный пол на вилле, что арендовали на время своего пребывания на Мадагаскаре. Перемещение было быстрым и не самым удачным, тем не менее они выбрались из той ловушки, в которую угодили. Китлин быстро перекатилась с Ти на пол, чтобы не создавать ему лишних неудобств, ведь мужчина уберег ее от жесткого столкновения с полом. «Ты как?» – спросила девочка. «Бывало и лучше». Ти аккуратно принял сидячее положение, потирая при этом ушибленную спину. «Нам нужны зелья. Ты чуть не получила магическое истощение. С подобным нельзя шутить». В этот момент снова возникла зеленая вспышка, и перед волшебниками появилась Киви с аптечкой, которая была раз в 5 больше, чем она сама. Она опустила свою ношу перед мужчиной и, вспорхнув, уселась на голове своей хозяйки. «Какая она все-таки умная!» Ти усмехнулся и протянул Эн нужные зелья, а затем взял и себе парочку. «Какого черта эти оборотни были в зверином обличии? Сейчас не полнолуние и даже не ночь», — наконец озвучила интересующий ее вопрос девочка. «Похоже, это какое-то специальное место, где оборотни полностью принимают свою суть. Теперь понятно, почему в том месте так тяжело. Там все пропитано их магией, а она у них не самая приятная. Хочешь сказать, что в том месте обитают маги, которые отказались от своей человеческой сущности и стали оборотнями? Другого объяснения я не вижу. Я так понимаю, они не могут покинуть то место. Из-за этого аппарация и, скорее всего, Порт-ключи там не работают. Это большая удача, что у тебя есть такой способный фамильяр, потому что без нее мы бы не выбрались». Птичка гордо чирикнула и ущипнула Ти за палец. «Не знаю, как ты, но мне не хочется больше оставаться на этом острове. Предлагаешь сменить место?» «Да, если ты не против. Полностью поддерживаю тебя в этом вопросе». Мужчина встал и помог подняться Китлин. «Предлагаю отправиться через 2 дня. Нужно обновить запасы еды в твоей квартире и выбрать место, в которое мы отправимся». «Хорошо, теперь понятно, почему Китлин с первого дня обходила Люпина стороной», усмехнувшись, заметил Снейп. «Я бы так не сказал», задумчиво произнес Гарри. «Что вы имеете в виду?» «Она действительно обходила его стороной в стенах школы, потому что почти сразу догадалась о его положении. Но вот за ее пределами она очень рисковала». «Как именно?» – нахмурился Сириус. «Она как-то узнала, что он обращается в визжащей хижине и стала к нему туда наведываться. Зачем?» «В то время она еще не знала, что в точности происходило в ту ночь, когда погибли мои родители. Как ты и сам знаешь, загадок Китлин не любит. Поэтому она решила выяснить, что там происходило и какое ты к этому имеешь отношение». «Это бред», – вмешался Малфой. «Если она бывала в хижине во время полнолуния, то с Люпином она поговорить не смогла бы, верно?» – кивнул Гарри. «Поэтому она ждала, когда он примет человеческое обличие и с помощью легилименции влезала в его ослабленное сознание. И что же она там увидела?» – спросил Снейп, заметно напрягаясь от мысли, что Китлин рассказала Поттеру о том, что он дружил с его матерью. Теперь-то он точно знал, откуда у девочки была эта информация. «Она узнала, что Сириус никак не мог предать меня и моих родителей. И все», — удивился Зельевар. «Насколько я знаю, ее интересовало только это». Гарри непринужденно пожал плечами, а профессор после его слов расслабился. «Это было крайне опасно», — возмутился Джей. «Полностью с тобой согласен», — кивнул Северус. «Готов поспорить, что она делала и более безрассудные вещи». Почесав затылок, влез в разговор Драко. «Я думаю, мы можем все это обсудить чуть позже. Давайте смотреть дальше. Примечание к части. Как вам новая глава?» Улыбается. Глава 75. Планы или никогда не злите Китлин Куин. 11 сентября 1995 Хогвартс. Этот понедельник начался, как ни странно, совершенно спокойно. Что неудивительно, ведь первым уроком у Гарри была история магии. Этот предмет был настолько скучным, что даже Гермиона, несмотря на грядущие экзамены, клевала носом. Гарри же на этих уроках откровенно спал. Он прекрасно понимал, что выучить хоть что-то, записывая за профессором, невозможно, поэтому он просто набрал себе учебников в библиотеке и периодически читал их, когда заканчивал с остальными предметами. Вторым предметом в понедельник у них было зельеварение, и уже в самом начале урока Гарри понял, что, возможно, впервые ему будет действительно интересно на этом предмете. Причиной тому неожиданно послужила Китлин. Как только она вошла в класс, опоздав на целых 5 минут, чего никогда раньше не допускала, все ее однокурсники притихли, а некоторые и вовсе сжались, будто чего-то ожидая. Сначала Гарри подумал, что Снейп проигнорирует то, что его змейка опоздала, что было частым явлением, когда дело касалось его подопечных. Но нет, похоже, теперь это правило к Китлин не относилось. «Соизвольте объяснить, что заставило вас опоздать на мой урок на целых 5 минут», — зло прошипел Зельевар. Многие гриффиндорцы стали прислушиваться. На их памяти это был первый раз, когда Снейп делал замечание кому-то со Слизерина. «А зачем мне спешить?» — безразличным тоном, так будто ничего необычного не произошло, — спросила девушка. «Не думаю, что я узнаю что-то новое. Считаете себя самой умной, мисс Куин?» Зельевар зло прищурил глаза, отчего остальные слизеринцы сжались еще сильнее. «Не самой, но я никогда не отрицала того факта, что чуть способнее многих». Казалось, девушке было совершенно безразлично, как на нее смотрит профессор, и тем более однокурсники. Последние лишь с опаской и страхом посматривали на очевидно спятившую змейку. На их памяти она была первой, кто так разговаривал со Снейпом и при этом был совершенно безразличен и спокоен к его прожигающему до костей взгляду. Но тут профессору будто пришла в голову какая-то гениальная мысль, и он, усмехнувшись и скрестив руки на груди, с вызовом посмотрел Китлин в глаза. «В таком случае, вам должно быть не составит труда приготовить к концу занятия напиток живой смерти», — Снейп зло сверкнул глазами. «Без учебника, лишь опираясь на вашу исключительно особенную голову. Если бы Гарри не видел глаза змейки, то подумал бы, что она испугалась». Ее плечи резко опустились вниз, а руки крепче сжали учебник по зельям за пятый курс. Брови в испуге приподнялись, губы слегка приоткрылись, будто она не знала, как ответить преподавателю. Весь ее вид давал понять, что девушка испугана и растеряна, однако глаза говорили об обратном. Где-то в глубине голубых глаз сверкал коварный огонек. Гриффиндорец четко понял, что девушка не только прекрасно помнит рецепт этого зелья, но и готовила его ранее. «Но профессор, неуверенно начала змейка, оно же очень сложное и относится к программе шестого курса. Это продвинутый уровень зельеварения». Всем, кроме Гарри, на полном серьезе казалось, что слизеринка испугалась. Но Поттер лишний раз убедился, что его подруга ведет свою игру, а еще, что она прекрасная актриса. «Вы же у нас особенная», – презрительно протянул зельевар, – «так что вам не составит труда приготовить это зелье». Девушка неуверенно подошла к своему месту и, оставив там сумку и учебник, направилась к шкафу с ингредиентами. «Ах, да, если вы не справитесь, то до самых каникул каждый день будете являться ко мне на отработки». «А если справлюсь?» – не поднимая головы, спросила Китлин. «Тогда я назначу вам отработку на неделю». «За что?» «За опоздание и неподобающую манеру общения с учителем». «Приступайте». Слизеринцы резко выдохнули и даже немного расслабились, когда осознали, что опасность миновала и их данный конфликт никак не коснется. «Пока». Гриффиндорцы же активно переглядывались, сбитые с толку и совершенно не понимающие, что сейчас произошло. Они пытались понять, знают ли однокурсники причину, по которой Снейп так открыто высказал свое неодобрение в сторону своей подопечной. До самого конца урока ничего экстраординарного не происходило. Снейп дал им задание приготовить зелье из программы за четвертый курс, а сам что-то активно нарезал и помешивал нечто, готовящееся в одном из котлов, от которого приятно тянуло чем-то похожим на миндаль. Поттер в это время, спокойно, четко и по памяти, готовил то, что велел профессор. Он даже не смотрел на доску, на которой, как и всегда, был написан рецепт зелья. Он хоть и не любил данный предмет, но программу по зельям освоил и даже изучил несколько за пятый курс под чутким присмотром миссис Куин, которая, как оказалось, кроме своего сада и теплиц, очень любила что-нибудь сварить. Конечно же, она была не так хороша в этом, как тот же Снейп, но школьную программу и основы знала на зубок. Полученные летом уроки дали ему возможность, практически не глядя, готовить требуемый состав и при этом следить за Китлин и профессором. Девушка, как только поняла, что Снейп не обращает на нее внимания, принялась методично и ловко нарезать ингредиенты и по памяти смешивать их в котле. Правильно ли она это делает, Гарри не знал, так как понятия не имел, что это за зелье, но уверенность в жестах его подруги позволили ему понять, что она знает, как приготовить напиток живой смерти. Убедившись, что Китлин знает, что делает, а значит, никакой опасности ей не угрожает, он переключил свое внимание на профессора. Тут его ждало одно из самых больших потрясений в его жизни. Снейп, понимая, что следить за ним, зная, что он рассержен, желающих не найдется, позволил себе в какой-то момент скинуть маску. Он периодически поглядывал на сосредоточенную Китлин и внимательно следил за ее действиями. Сначала Гарри подумал, что это логично, ведь он дал своей подопечной задание приготовить сложное зелье из продвинутого курса и был в полной уверенности, что змейка провалится. Поэтому был риск того, что она может пострадать или навредить остальным студентам. Это Гарри мог понять, ведь Снейп, каким бы мрачным и язвительным ни казался, всегда следил за безопасностью на своих уроках. Однако, мелькнувшую в его глазах вспышку неуверенности и сожаления Гриффиндорец объяснить себе не мог. Возможно, он действительно переживает за Китлин и не хочет, чтобы она навредила себе. Или он все же посчитал, что ежедневные отработки до каникул – это слишком суровое наказание. Только так он смог объяснить себе то, что увидел в глазах зельевара. А если это действительно так и профессор уже жалеет Китлин, то он точно не выстоит в их схватке. Китлин не сожалеет, не жалеет и не отступает от своих целей. Это часто является камнем преткновения в семье Куин. Мистер и миссис Куин из-за этого просто перестали бороться со своей дочерью и отступили, понимая, что она все равно сделает по-своему. А вот Снейп этого не понимает или отказывается понять. Лучше бы ему уступить и принять условия Китлин, иначе нас действительно ждет тяжелый учебный год. За пару минут до конца урока Гарри уже приготовил нужное зелье и взглянул на Гермиону, которая тоже успешно справилась с поставленной задачей. Они обменялись тревожными взглядами, понимая, что уже скоро раскроется главная интрига этого урока. В это время Кейтлин уже почти закончила свое зелье. Бросив на него оценивающий взгляд, она затушила огонь и, откинувшись на спинку стула, с вызовом взглянула на профессора. Прозвенел звонок, но никто даже не подумал дернуться в сторону своих вещей или выхода из класса. Студенты с замиранием сердца наблюдали, как Снейп плавно скользил между столами в сторону Куин. Однако как только он приблизился к котлу змейки, его коварная ухмылка сменилась на безразличную маску. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, зелье идеально. «Неделя отработок», — произнес он с пронизывающим холодом в голосе и, резко развернувшись, отправился к своему столу. «Что ж», — протянула змейка, — «соболезную», — пожала плечами девушка и принялась собираться. Снейп же замер, не доходя до своего места, а затем резко развернулся. «Что вы имеете в виду? 2 недели в моем обществе?» Девушка пожала плечами. «Я бы и врагу такого не пожелала. Хотя одна вещь меня все же несказанно радует», — Зельевар молчал, явно ожидая пояснений. «Вы все-таки умеете признавать свои ошибки. Что вы себе позволяете? Яд так и сочился из преподавателя. Может, вы и другую свою ошибку признаете? Выметайтесь из моего класса. Это ведь совсем не сложно, вы сами это сейчас прекрасно продемонстрировали». Кейтлин, казалось, совершенно не пугало то, что она буквально ходит по краю, к директору, живо. Зельевар, похоже, был на грани того, чтобы кинуть в слизеринку каким-нибудь проклятием. Наигранно задумавшись, протянула Кейтлин. «Вы все же решили снять с меня обязанности старосты?» «Мудрое решение», — девушка одобрительно кивнула головой. «Вы, похоже, не так умны, как считаете, или страдаете тугоухостью. Мое решение останется неизменным, а с директором я буду говорить о вашем неподобающем поведении и буду настаивать на отстранении вас от занятий. Ау, тогда не забудьте вызвать в школу моего отца». Снейп зло прищурился, но не ответил. «Надеюсь, вы не забыли, что мой отец запретил директору общаться со мной без его присутствия. И надеюсь, вы не забыли, какие проблемы будут у всей школы, если данное условие будет нарушено. Вы же не хотите месяц отработок. Убирайтесь из моего класса». Все, кроме Гарри и Кейтлин, вздрогнули от интонации Зельевара. «Как пожелаете». Кейтлин, довольная тем, что довела преподавателя до ручки, взяла свои вещи и, как ни в чем не бывало, покинула класс. «Какого черта сейчас было?» — не выдержал Рон, как только они покинули класс с зельеварения. «Не имею ни малейшего представления», — ответил Гарри. «Эта Куин просто чокнутая», — продолжал возмущаться Рыжий. «Она, похоже, считает себя здесь самой важной персоной. Слизеринская выскочка. Ведет себя так, будто все вокруг и мизинца ее не стоят. Нет, Снейп, конечно, та еще сволочь, но это...» — Рон, — окликнула его Гермиона, — «не смей оскорблять преподавателя. Ты же староста, так что веди себя соответственно. То есть мне нельзя, а этой Куин можно?» Она не сказала ни одного оскорбительного слова в адрес профессора Снейпа. «Ага», — буркнул Рон, — «вот только обставила все так, будто он непроходимый кретин, а она...» — Рон, — в голос прервали его Гарри и Гермиона, — «предлагаю не поднимать этот вопрос. Слизеринцы сами разберутся, а у нас и своих проблем хватает», — устало произнес Гарри. «У нас сейчас древние руны, так что нам стоит поспешить. Ох, черт, а у меня прорицание», — хлопнув себя по лбу, воскликнул Рон. «Я побежал. Не хотелось бы опаздывать на урок к этой сумасшедшей. Знаешь, начало Гермиона, как только Рон скрылся за поворотом, в чем-то он прав. Кейтлин хоть и не оскорбляла профессора Снейпа, но действительно выставила его не в самом лучшем свете при учениках. Не думаю, что он стерпит подобное отношение. А что он сделает?» — пожав плечами, ответил Гарри. «Не думаю, что ее испугают отработки. Она и на них его до белого коленя доведет, а больше он ничего ей сделать не сможет». «Назначит отработки с Филчем», — предположила девушка. «И что, он заставит ее вручную отмывать кубки? Она очистит их бесполочковой магией, а оставшееся время проведет за чтением книг. Он может отправить ее на отработки к Хагриду», — продолжала накидывать варианты Гринджер, — «и сделает ей тем самым огромное одолжение. Не забывай, что она и так с ним часто встречается и помогает с разными магическими существами. А если он добьется того, что ее исключат, а этого уже не допустит Дамблдор?» «Почему ты так в этом уверен?» — Китлин ему явно не нравится. Ее семья платит огромные деньги за ее обучение. Не думаю, что директор откажется от столь выгодной ученицы из-за того, что у них со Снипом возникли разногласия. Он отстранит ее от занятий и опять-таки только сыграет ей на руку. Она уедет домой и займется своими делами. Признаться честно, я не представляю, что может такого сделать Снейп, чтобы Китлин не смогла найти в этом выгоду. В класс они вошли уже молча, задумавшись каждый о своем. Китлин уже сидела на своем месте, и Гарри невольно улыбнулся. Древние руны были ему действительно интересны, а столь желанное соседство только усиливало любовь к данному предмету. Девушка, как обычно, занималась какой-то своей темой, что ей дала профессор, а Гарри, как и весь остальной класс, внимательно слушал преподавателя. В какой-то момент гриффиндорец перестал записывать новые материалы и, написав что-то на пустом пергаменте, осторожно придвинул его к Китлин. «Надеюсь, с ней останется жив и относительно цел после твоей отработки», — гласила запись, которую вскользь прочитала девушка. Они сидели за самой последней партой, а все студенты сосредоточенно записывали лекцию. Поэтому Гарри и Китлин могли не опасаться, что их переписка привлечет внимание. «Я не могу подобного обещать», — прочитал гриффиндорец, когда к нему вернулся его пергамент. «Не нарывайся на уроках у Эмбридж», — нахмурившись, написал Гарри, вспомнив о том, что девушка собиралась с ней воевать, чтобы позлить Зельевара. «Почему? Просто не надо, ладно?» Поттеру очень не хотелось, чтобы девушка узнала, а тем более испытала на себе все прелести отработок у этой жабы. «Хорошо, она мне все равно больше не нужна. У меня появилась более интересная идея. Я все еще не хочу, чтобы ты взрывала школу. Я и не собираюсь этого делать, разве что совсем чуть-чуть». На это Гарри лишь закатил глаза и поспешил убрать пергамент. Хоть Гарри и опасался, что Китлин не сдержит свое слово, зато прошло совершенно спокойно. Амбридж, похоже, знала, по какой причине Китлин отсутствовала всю прошлую неделю. Как только Китлин произнесла свою фамилию, жаба в розовом мило улыбнулась и велела ей сесть на свое место. Все в классе, казалось, ожидали от Китлин возмущений по поводу методов преподавания нового учителя или хотя бы какой-то реакции на столь сомнительный учебник, но этого не произошло. Девушка покрутила его в руках, а затем просто убрала в сумку. «Мисс Куин, потрудитесь объяснить, почему на вашем столе лежит учебник по древним рунам?» — поинтересовалась профессор, заметив, что Китлин занята совершенно не тем, что велела Амбридж. «Прошу прощения, профессор, но ваш учебник мне прекрасно знаком. Я изучала его еще до того, как пойти в школу, и могу ответить на любой вопрос по нему, если вы того пожелаете. Не вижу смысла в переписывании того, что я и так прекрасно знаю, а по древним рунам у меня довольно сложное и увлекательное задание, и, если вы не против, я бы хотела заняться именно им. Вы так уверены, что способны ответить на любой вопрос по моему учебнику? Более того, я могу ответить на любой вопрос и по всем другим учебникам по защите от темных искусств вплоть до 7 курса. Не думаете же вы, что мистер Фадж позволил бы мне разбираться с неизвестным артефактом, если бы я была недостаточно квалифицирована? Мне казалось, что данным вопросом занимался ваш отец, — нахмурившись, ответил Эмбридж. Я была там не в качестве наблюдателя, если вы об этом. Я давно освоила всю школьную программу, и вы можете убедиться в этом, пообщавшись с остальными преподавателями. Так что у нас с вами лишь 2 варианта: либо я буду просто сидеть без дела на ваших уроках, что я считаю совершенно нецелесообразным, либо я буду спокойно заниматься своим исследованием по древним рунам. Решать вам, профессор. Жаба бросила оценивающий взгляд на слизеринку, а затем кивнула. Что ж, думаю, вам не стоит просто так тратить свое время. Китлин лишь довольно улыбнулась и вернулась к своим записям. Да, студенты определенно ожидали более бурной реакции от девушки, весьма агрессивно воспринявшей методику преподавания Зати в прошлом году. Однако Китлин было совершенно плевать на Эмбридж. Она ее не трогала, вреда другим студентам не приносила. Да, она совершенно ничему их не учила, но по своему опыту Китлин прекрасно знала, что многое можно освоить и самостоятельно. Конечно, в любом деле нужна практика, но это ее не сильно волновало. Она прекрасно знала все то, что им предстоит продемонстрировать на экзамене. За Гарри она тоже не переживала. Парень в Зати был в разы способнее даже многих 6-курсников, а значит, и с экзаменом справится, на остальных же ей было плевать. Непростительные никто не кидает, голова от боли не разрывается, Следовательно, ей не о чем волноваться. Вся неделя выдалась на редкость спокойной. Конечно, ученики продолжали коситься в сторону Поттера и шептаться у него за спиной, но он стойко терпел и никак не реагировал на повышенное внимание. В этом ему помогала Кейтлин, которая возобновила их тренировки в выручай комнате, а также Гермиона, которая всегда была рядом, готовая поддержать. Из спокойной школьной жизни выбивались только близнецы Уизли, которые, несмотря на все нападки Грейнджер, продолжали торговать своими изобретениями. Правда, экспериментировать на студентах они все же прекратили, чем крайне удивили Поттера. Однако теперь по всей школе периодически взрывались навозные бомбы, хлопушки, фейерверки и прочее. Подобные вещи безумно бесили Амбриджа и Филча, но близнецов это, разумеется, только раззадоривало. Еще одним интересным моментом стало появление Кейтлин на уроке УЗМС. Казалось бы, что ничего сверхъестественного не произошло, если бы не одно «но». Змейка никогда до этого не посещала эти занятия, потому что тайно помогала Хагриду ухаживать за магическими существами вне урока. Однако только сейчас Гарри и Гермиона поняли, что уроки по уходу за магическими существами являются обязательными вплоть до шестого курса. И так как с новым преподавателем у Кейтлин подобной договоренности не было, ей пришлось появиться на уроке. На отработках у Снейпа, по рассказам девушки, ничего интересного тоже не происходило. Зельевар практически не обращал на нее внимания, лишь давал задания и возвращался к проверке домашних работ или варке каких-то зелий. Кейтлин же нарезала, перебирала или потрошила разные ингредиенты, иногда мыла котлы. Все это происходило в полной тишине. На уроках эти двое, казалось, в упор друг друга не замечают. Снейп совершенно не обращал внимания на Кейтлин. Девушка в свою очередь отвечала ему тем же и спокойно варила то, что было задано профессором. Поэтому к концу недели студенты выдохнули и даже решили, что конфликт исчерпанный. Декан смог таки урезонить свою чересчур наглую студентку. Но все они плохо знали характер Кейтлин, в отличие от Гарри. Шла уже вторая неделя отработок Кейтлин. Всю первую неделю девушка буквально чувствовала напряжение, витавшее в воздухе. Было похоже, что профессор от каждого действия, вздоха, взгляда слизеринки ждет подвоха. Но она лишь продолжала делать то, что велел ей Снейп и, действительно, не планировала ничего экстраординарного, ведь она понимала, что бдительность профессора нужно усыпить, прежде чем переходить к действиям. Такой момент наступил на отработке в среду. Кейтлин, как обычно, мыла котлы, а Зельевар проверял работы четвертого курса. Ничего не предвещало беды, как вдруг за пределами кабинета, на этаж выше что-то взорвалось с такой силой, что девушка уронила котел и рефлекторно вскинула палочку, разворачиваясь в сторону двери. Различные книги и инвентарь также попадали с полок, но готовые составы и ингредиенты продолжали стоять на своих местах. Убедившись, что профессора не завалило чем-нибудь особо тяжелым, Куин двинулась в сторону двери, желая выяснить, что же такое произошло, что вызвало такую взрывную волну. «Куда вы собрались, мисс Куин?» — холодно поинтересовался Снейп. «Но там что-то, ваша отработка еще не окончена», — заявил преподаватель и встал со своего места, направляясь в сторону двери. «Продолжайте чистить котел и приберитесь в кабинете до моего возвращения». «Но профессор, если там», — договорить она не успела, дверь захлопнулась у нее прямо перед самым носом, оставляя змейку наедине с бардаком. «Ну и пожалуйста», — зло прошипела девушка и оценивающим взглядом окинула кабинет. Гарри и Гермиона прохаживались по школе в целях немного отвлечься от домашней работы. В момент, когда что-то взорвалось, они были довольно далеко от эпицентра, но это не помешало им понять, что что-то произошло. Первой их мыслью было, что Кейтлин вновь перешла в наступление и все же решила взорвать школу. Мысленно выругавшись, Гарри схватил свою подругу за руку и потащил в ту сторону, откуда они услышали шум. Однако спустившись на пару этажей, они поняли, что змейка тут явно ни при чем. Увиденное заставило их раскрыть рты, ведь подобного они точно не ожидали увидеть. Весь длиннющий коридор пестрил разными яркими цветами. Толстые длинные вязкие канаты, чем-то схожие со жвачкой, перекрывали проход. Они тянулись от одной стены к другой, липли друг на друга и переплетались самыми разными способами. В коридоре будто взорвался автомат с самыми большими и яркими жевательными резинками. Студенты удивленно глазели на раскинувшееся перед ними зрелище, а преподаватели, которые тоже прибежали на звук, похоже, уже мысленно думали, как же это все убрать. «Близнецы переплюнули самих себя», — шепнул Гарри, Когда они с Гермионой отошли от толпы зевак, их точно выгонят из школы, зло фыркнула девушка. Если удастся доказать, что это сделали они, все прекрасно знают, кто в школе промышляет подобными вещами. Знать и иметь доказательства – это разные вещи. Да, ты прав. Может, пойдем обратно в библиотеку, пока сюда не набежало еще больше народу? Гарри только утвердительно кивнул на предложение Гриффиндорки. Весь вечер среды и все утро четверга студенты оживленно обсуждали очередную выходку братьев. Напрямую имен, конечно же, не называлось, но об истинном положении дел догадывались все. Уизли же загадочно улыбались и о своем участии во всей этой ситуации умалчивали. Первой парой в четверг стояло зельеваренье. Поэтому, быстро расправившись с завтраком, трое гриффиндорцев отправились в подземелье. По дороге Рон все никак не мог перестать обсуждать вчерашнюю ситуацию и до самого кабинета возмущался, что братья молчат как партизаны. Те даже Рону отказались объяснять, как смогли провернуть подобную авантюру. Пара ничем не отличалась от множества предыдущих. Снейп проверял работы, а студенты, сверяясь с инструкциями на доске, что составил для них зельевар, готовили умиротворяющий бальзам. Это зелье входило в список тех, что им могли попасться на экзамене, поэтому Гарри старался максимально сосредоточиться. Он несколько раз наблюдал, как миссис Куин готовила этот состав и даже сам готовил его раза два под ее присмотром. Но все же зельеваренье он не очень любил, поэтому, дабы ничего не упустить, абстрагировался от всего, что его окружало, и четко следовал инструкциям. Гарри уже убавил огонь под котлом и в нужный момент добавил две капли сиропа чимерицы. Он ждал момента, когда нужно будет добавить последний ингредиент. Ему хотелось как можно быстрее разделаться с этим проклятым зельем и выбраться из подземелья на свежий воздух. Он взял щепотку толченых игл дикобраза и в ожидании уставился на котел. Метнув быстрый взгляд в сторону Китлин, гриффиндорец тут же нахмурился. Девушка медленно помешивала содержимое своего котла, но в глазах ее плясали черти, а ухмылка не сходила с лица. Он обвел взглядом класс. Было видно, что у кого-то зелье не получилось, кто-то так же, как и он, уже близки к завершению, а некоторые и вовсе уже бросали толченые иглы в котел. Гарри снова вернулся к своему зелью и, поняв, что время пришло, хотел было кинуть в котел последний ингредиент, но замерз занесенной рукой. Осторожно убрав руку, он поднес ее ближе к лицу. Перетертые иглы дикобраза казались ему какими-то странными, не такими, какими он их помнил, когда последний раз готовил это зелье. Они будто были значительно темнее. Гарри взял банку и внимательно рассмотрел ее содержимое, а потом понял, что ничего не понял. Толченые иглы в банке были такими, какими и должны были быть, но тот порошок, что был в его руке, казался значительно темнее. Как такое может быть? Он стряхнул на доску то, что было в его руке, и снова залез в банку. Извлеченное из нее снова отличалось от того, что он видел. Как такое вообще возможно? В банке находится один ингредиент, а когда содержимое извлекается, то оказывается, что это что-то совершенно другое. Рассмотрев ингредиент в своих руках поближе, он вдруг осознал, что это толченые иглы морского ежа. А что будет, если добавить их в получившееся зелье? Подумал Поттер, и ответ не заставил себя долго ждать. В кабинете от чего-то резко запахло сиренью. Гарри взглянул на своих однокурсников и заметил, что от нескольких котлов исходил красивый сиреневый пар. Снейп тоже обратил на это внимание, но сделать ничего не успел. Содержимое семи котлов забурлило и хлынуло вверх яркой фиолетовой массой. Столы, стены, потолок и сами студенты покрылись воздушной фиолетовой массой, которая пузырилась и лопалась, будто пена в ванной. Послышались крики, а затем еще из нескольких котлов хлынул поток фиолетовой массы. Снейп взмахнул палочкой, в один миг гася огонь под всеми котлами. Но большая часть студентов все равно уже были покрыты этой странной пеной. Гарри и Гермиона также оказались в их числе, а Рон и вовсе почти утонул в ней. Зельевар не понимал, какого черта происходит в его кабинете. Он взглянул на доску и, убедившись в правильности написанного рецепта, вновь обернулся к студентам. Он опять взмахнул палочкой, и почти вся пена исчезла. Вот только оказалось, что теперь все и вся были окрашены в яркий фиолетовый цвет и, разумеется, профессор знал, каким образом можно было добиться подобного эффекта. Единственное, чего он не понимал, как так получилось, что почти все студенты перепутали толченые иглы дикобраза и морского ежа, с учетом того, что все ингредиенты в шкафу были подписаны. «Какой идиот надоумил вас взять толченые иглы морского ежа?» Зло прошипел Снейп, оглядывая студентов. Те лишь бросали на него настороженные и испуганные взгляды. Слизеринцы недоуменно переглядывались и изучали содержимое своих столов, но игл ежа не находили. Тут взгляд Снейпа уткнулся в единственную студентку, которая не была покрыта фиолетовыми пятнами и, казалось, вообще не пострадала. «Куин!» — взревел Зельевар, и почти все студенты подпрыгнули на своих местах, а кто-то чуть ли не спрятался под стол. «Да, профессор!» — совершенно невинно отозвалась девушка. «Как вы можете это объяснить?» «Простите, профессор, но при чем тут я? Вы единственная не пестрите фиолетовым цветом. Просто у меня хорошая реакция», — пожала плечами Куин. «Как только взорвался первый котел, я прикрылась щитом, как вы». Снейп зло шипел и явно понимал, кто виноват в сложившейся ситуации, но не мог объяснить себе, как ей это удалось. Как можно было незаметно поменять ингредиенты во всех банках? Вчера студенты Коктеврана и Пуффиндуя готовили совершенно такое же зелье, и ничего подобного не произошло, а теперь его кабинет был раскрашен в отвратительный, яркий фиолетовый цвет. Он рванул к столу слизеринки и схватил банку с толчеными иглами дикобраза, ожидая увидеть иглы морского ежа, но этого не произошло. Тогда он оглядел ингредиенты на столе Паркинсон и тех студентов, что сидели поблизости, и тоже ничего. Все, что стояло на их столах, соответствовало тому набору, что нужен для приготовления умиротворяющего бальзама. «Что-то не так, профессор?» — поинтересовалась Кейтлин и усмехнулась. «Что вы сделали?» — сквозь стиснутые зубы прошипел Снейп. «Я?» — наигранно удивившись, спросила девушка. «Почему вы думаете, что я что-то сделала? Я все время была у вас на виду, или вы думаете, что я смогла каким-то образом подкинуть иглы морского ежа так, чтобы ни вы, ни ученики этого не заметили?» Снейп продолжал прожигать взглядом слизеринку, но все еще не мог понять, как же это произошло. Он открыл банку и высыпал ее содержимое в свою ладонь. Взгляд его тут же потемнел. «Вы подменили банки в кладовой с ингредиентами, или наложили на них иллюзию? Как бы я могла это сделать, профессор? К тому же, насколько я знаю, чтобы наложить подобного рода иллюзию, нужно очень много времени, ведь это нужно сделать так, чтобы не испортить содержимое. Вы могли принести уже подготовленные банки с чарами и заменить. Вчера вы остались в кабинете одна, когда я пошел разбираться со взрывом на втором этаже. При всем моем уважении, но вы говорите полнейший бред. Мне их даже положить было бы некуда, я же пришла на отработку без сумки. Вы могли бы сходить за ними, пока меня не было в кабинете», — продолжал настаивать Снейп. «Сомневаюсь», — протянула Куин, — «ведь на вашем кабинете стоят сигнальные чары. Вы знаете обо всех, кто входит или выходит из вашего кабинета. Или это не так, профессор?» Зельевар зло скрипнул зубами, аргументы у него, похоже, закончились. «Отработка до конца года», — взревел Снейп. «За что? Вы подвергли других студентов опасности, рылись в моем кабинете, и из-за ваших действий он теперь окрашен в этот отвратительный цвет. Докажите», — скрестив руки на груди, с вызовом ответил Кейтлин. «К директору, живо!» «Как скажете», — девушка спокойно встала и направилась в сторону двери. Снейп с грохотом закрыл за ними дверь. «Черт возьми, что это было?» — прохрипел Рон через пару минут, как за слизеринцами закрылась дверь. Гарри развернулся в его сторону. «Без понятия», — ответил Гарри. «Как думаете, это действительно сделала Куин?» — поинтересовался Симус. «Как подобное вообще можно было провернуть?» — задала свой вопрос Гермиона. «Может, она...» «Нет, черт, не имею ни малейшего предположения, как это можно было сделать». Рон устало откинулся на спинку стула. «Если такое будет происходить в течение всего учебного года, то я сам лично подойду к Снейпу и буду умолять его снять с Куин обязанности старосты», — произнес Дин Томас. «Как думаете, Снейп сможет доказать, что это она устроила?» «Сомневаюсь», — тихо произнес Гарри, взяв свою сумку, покинул кабинет. Примечание к части. «Как вам новая глава? Как думаете, что будет дальше?» С моноклем. Глава 76. Африка. 13 июля 1988. Город Масвинга, Зимбабве. Кейтлин и Тиарнак потратили всего 2 дня на то, чтобы собрать все свои вещи и переместиться в новое место. Место для своего нового путешествия они выбрали достаточно быстро. Они не хотели отправляться куда-то слишком далеко, и к тому же, им хотелось осесть где-то на продолжительное время. Поэтому их выбор пал на Африку. Тиарнак, хоть и бывал раньше в тех местах, все равно не изучил там и половины. Поэтому ему тоже было крайне интересно вновь побывать в Африке. У Румара был дом в городе Масвинга, небольшой городок с населением меньше 100 тысяч человек. Пару лет назад, в своем путешествии по Африке, Тиарнак купил себе этот дом, чтобы когда-нибудь вернуться туда. Он оборудовал дом специально под себя, создал там себе лабораторию, чтобы варить зелья, мастерскую, чтобы создавать артефакты и не только. Также там была довольно неплохая библиотека, несколько спален, гостиная, кухня, ванная комната и кладовая с продуктами и ингредиентами под чарами стазиса. Сейчас Тиарнак хотел немного переоборудовать подвал под тренировочный зал, понимая, что его спутница хоть и сильная, способная и умная волшебница, но навыков дуэлинга и магического боя у нее крайне мало. Прожив с девочкой довольно продолжительное время и поняв, что Кейтлин часто попадает в неприятности, он решил обучить ее защите, чтобы хоть как-то обезопасить. «Ты правда считаешь, что это необходимо?» – неуверенно спросила Кейтлин, когда они спустились в тренировочный зал. «Ты же любишь учиться чему-то новому?» «Да, но последний раз, когда я занималась чем-то подобным, это плохо закончилось». Ти замер, вспоминая то, что увидел в омуте памяти пару месяцев назад. «Ты же понимаешь, что я не такой, как твоя мать. Я не собираюсь наказывать или пытать тебя за ошибки. Мне важно, чтобы ты научилась защищать себя и могла дать отпор. Зачем? Я же всего лишь путешествую, изучаю этот мир и максимально стараюсь не контактировать с магами, а маглы для меня не проблема. А если кто-то из магов узнает, кто ты, что будет, если на тебя начнется охота? Ты не можешь так рисковать. Я понимаю, что мне это нужно, но так не хочется вновь этим заниматься. Давай попробуем, и если тебе не понравится, то не станем продолжать. Хорошо, ладно, чуть подумав, кивнула Кейтлин. Следующий месяц Ти и Энн не столько путешествовали, сколько обживались на новом месте. Конечно же, они занимались и зельеварением, в котором Кейтлин, как оказалось, была не так сильна, как, например, в ритуалистике. Поэтому Румар взялся обучать ее и этому делу. Девочка схватывала все на лету и довольно быстро разобралась с основами и даже научилась варить простейшие зелья. С тренировками все было немного сложнее. Куин первое время была слишком напряжена и сосредоточена, но со временем поняла, что Ти не собирается вредить ей и действительно настроен обучить ее боевой магии. К концу месяца девочка уже могла неплохо отражать некоторые атаки Ти. Разумеется, ей было далеко до силы и мастерства своего учителя, но она старалась выкладываться по полной. Румар внимательно следил за состоянием Кейтлин, чтобы девочка не навредила себе и не повредила свое магическое ядро. Хоть оно и было развито на уровне 14-летнего волшебника, риски все же были. В середине сентября Ти и Энн все же вернулись к своему излюбленному занятию – путешествию. Они начали с посещения города Гверу, где посетили магический квартал, чтобы запастись провиантом, купили интересные книги, редкие ингредиенты и материалы для создания артефактов. После этого они отправились в близлежащие города и страны. Хараре, Булавая, Замбия, Мозамбик и Малави были изучены вдоль и поперек. Температура в Африке в это время года была достаточно жаркой, благо они были волшебниками и активно могли пользоваться чарами охлаждения. Плюсом такой температуры было то, что Киви могла путешествовать вместе с ними. Волшебники, которые просматривали все эти воспоминания, не переставали удивляться. К концу осени Кейтлин уже спокойно могла варить довольно-таки сложные зелья, мастерила артефакты средней сложности, однако она была увлечена ими не так сильно, как ритуалами. Ти помогал ей и с ними. Румар оказался необыкновенно способным и сильным магом. Было видно, что он обладал огромным багажом знаний, и младшие поколения волшебников втайне завидовали Кейтлин, что она нашла себе такого опытного наставника. Он не мог помочь девочке с ее даром, но зато мог научить многому другому. Кейтлин и Румар по вечерам часто засиживались на террасе их дома, рассуждая на разные философские темы или обсуждая научные труды. Мужчине очень нравилось учить Энн чему-то новому и отвечать на нескончаемые вопросы. Он вообще был исключительно вежливым, терпеливым и понимающим собеседником, но в некоторых моментах мог и вспылить, особенно когда Кейтлин, вопреки его предупреждениям, делала что-либо по-своему и влипала в неприятности. В таких ситуациях они обычно ругались и кричали, а Кейтлин иногда и разбивала что-нибудь, оказавшееся под рукой. Но уже к вечеру они мирились и все возвращалось на круги своя. «Энн, что происходит?» — спросил Ти, после того, как девочка в третий раз пропустила заклинание, — которая до этого спокойно отражала. «Не знаю», она тяжело вздохнула и перевела дыхание. «Ты сегодня совершенно не собрана. Я правда не знаю, что происходит. У меня какое-то странное чувство, будто что-то должно произойти. Ты говоришь это как интуит? Скорее да, чем нет. Тебе снова кажется, что тебе нужно в какое-то определенное место. Нам нужно куда-то вернуться». Румар уже привык к тому, что иногда им приходилось кардинально менять их планы. Бывало, что они возвращались в те места, где они уже бывали, потому что Кейтлин чувствовала, что им просто жизненно необходимо вернуться или отправляться туда, куда они и не собирались ранее. Игнорировать свой дар у девочки не получалось, а после того, как она однажды просто отключилась от головной боли, они всегда старались прислушиваться к ее ощущениям. Да, это определенно будет где-то далеко отсюда, но, черт, у меня такое чувство, что после этого все изменится. В каком плане? Мужчина напрягся. Ти, я, говори, что бы там ни было, мы справимся. Просто скажи, что нам нужно сделать. Нам нужно увеличить количество тренировок. Виновато ответила девочка. Думаешь, на нас кто-то нападет? Не на нас, мужчина скептически выгнул бровь. На меня. Правильно ли я понимаю, что меня там не будет? Я так чувствую. Да, Эн, мы не могли все время двигаться вместе. Рано или поздно наступил бы момент, когда нам пришлось бы разделиться. Я бы хотел, чтобы это случилось как можно позже. Я понимаю, не думаю. Мужчина скрестил руки на груди, о чем-то задумавшись, а потом продолжил. В моей жизни было слишком много дерьма. Это был мой выбор, и я не жалею о том, что сделал. Я отказался от общения со своими лучшими друзьями, покинул свою родину и все то, чего смог там добиться. Мне пришлось учиться жить по-новому. Но это был мой выбор, и не сделай я это, то рано или поздно потерял бы себя. И теперь, встретив тебя, я понял, что мне этого очень не хватало. Я очень привязался к тебе. Ты стала для меня очень важным человеком, как и ты для меня. Поэтому я не готов отпускать тебя одну в этот дерьмовый мир. Тебе всего лишь 8 лет. Мне скоро будет 9. Это не сильно меняет дело, знаю. Но ты же понимаешь, что я ничего не могу с этим сделать, и мне все равно придется последовать за своим даром. Да, и меня это чертовски сильно пугает. Но ты можешь мне помочь, подготовить к тому, что может произойти дальше. Ты права, мужчина снова кивнул и вновь вскинул палочку. Готово, Ти, пообещай мне кое-что. Мужчина нахмурился, но кивнул. Что бы ни случилось, продолжай путешествовать, изучай мир, совершай невероятные открытия. Сделай все то, о чем мы с тобой говорили.